Письма и дарственные надписи Осипа Мандельштама Рудакову. Письма Надежды Яковлевны Мандельштам ему же. Первое. 6 июня 1935. Я у врача. Разыгрался гайморит. Ждите. Второе. 7 июня 1935. Я в клинике рядом с Первомайским садом или в поликлинике улица Энгельса по Комиссаржевской направо. У горловиков. Зайдите туда. Надо срочно показать снимки. Третье. Лине Самойловне Рудаковой в хорошее рабочее и дружное воронежское время с сердечным уважением. Осип Мандельштам. 25 сентября 1935 года. Подразумевается совместная работа Мандельштама с Рудаковым над комментарием к стихам и творческой биографии Мандельштама. Жена Рудакова оказывала им помощь, присылая из Ленинграда книги и переписывая нужные материалы. В сентябре 1935 года проводила свой отпуск в Воронеже. Четвертое. Без даты. Дорогой Сергей Борисович, без вас ничего делать не хочется. Вся жизнь переменилась. Пришел к нам Троша. Троша — рабочий комсомолец, снимавший комнату совместно с Рудаковым. Привет от всех нас. Вы самый большой молодец на свете. О. Мандельштам. Приписка Надежды Яковлевны Мандельштам. Все идет хорошо, а потому я думаю написать, а дня через 2-3 позвонить Лине Самойловне. Вы ей тоже дня через 2 сможете написать. Передайте через врачей, как вы себя чувствуете, чего вам можно прислать из еды. Икру, вино, масло, печенье, чего вам хочется. Сестрам тоже напишу дня через 2. Сестры Людмила и Алла Борисовна Рудаковы, высланные из Ленинграда, поселились в Саратове, вернулись в Ленинград, по-видимому, одновременно с братом. Будьте молодцом и поправляйтесь. Н. Мандельштам. Пятое. Без даты. Дорогой Сергей Борисович, как-то вы расскажете о своем больничном житье. Вы там с ребятами, да? А я в театр хожу, на репетиции. С 7 октября 1935 года до 1 августа 1936 Осип Мандельштам числился в штате Воронежского Большого Советского театра в качестве консультанта. Знак вопроса. Горького ставим. Дома книжки читаем, да чай кипятим. Ой, скучно. Передайте, чем бы вас утешить. Привет, сердечный. Ваш О.М. Шестое. Не позднее 4 декабря 1935. Дорогой Сергей Борисович, разговор с Линой Самойловной вчера не состоялся из-за порчи линии. Перенесли на сегодня. Вчера предупреждения не было дано. Сегодня добьемся обязательно хоть срочным, лишь бы линия работала. Колли принес замечательные фотографии. Колли. 23 ноября 1935 года Рудаков писал жене: «Пришел Колли. Говорит, что он молодожен. Это по сравнению со мной, ему 23. Человек ультраблагополучный, сытый». 2 декабря. «Колли снял меня, и, говорят, вышло очень здорово. Тоже отдельно, о, отдельно, так как снимок в разное время». «Вы здорово вышли в двух видах. Скучаю. Сердечно приветствую. Ваш О.М.» «Что нужно? Чего хочется? Сообщайте желание». Приписка Надежды Яковлевны Мандельштам. «Сегодня попробуем дозвониться, если исправит линию. Письма подобные, успокоительные. Я написала и Лине Самойловне, и Алле Борисовне. Завтра опять напишу, чтобы они не волновались. Колли принес фотографии чудные. Что вам прислать из еды? Скажите Стефану и Богомолову». Стефан Александр Иванович. 1885 после 1942 умер. Дипломат, писатель, отбывал ссылку в Воронеже. Богомолов Леонид Иванович, ленинградец, врач, работавший в Воронеже, вероятно, тоже высланный. «Я с ними по утрам разговариваю. Есть ли еще одеколон или вышел?» Седьмое. 9 декабря 35-го. Милый Сергей Борисович, нынче Ося собирался написать вам большое письмо, и я не хочу перебивать его сообщением в разброд всех наших планов, дел и прочего. Впрочем, ничего нового у нас нет, кроме того, что скучаем по вам. Ося собирается в санаторий под Липецк. Я связываю свой отъезд с ним. Что еще? Все. Наташа уговаривает нас переехать в какую-нибудь дешевую и хорошую комнату. Наташа — хозяйка комнаты, снимаемой Мандельштамами. Боюсь, что это скоро случится. Еще? Кажется, ничего. Приедет ли Лина Самойловна, или вы поедете к ней? Чего вам желаю? Получаете ли вы от нее письма? Нам она ничего не ответила. Очевидно, пишет вам. Слушайте, Трошину сестру надо устроить по медицине, санитаркой. Я хочу это сделать через Стефу. Уговорите его к нам зайти. Скажите ему, что я его очень прошу к нам зайти. Еще? Как будто ничего. Ося возится в театре. Из чувства долга затягивает санаторий, хотя он очень устал и ни на кого не похож. Читайте детские сказочки и Сумарокова, и скорей выходите. Н.М. Сказочки Рудаков брал у больных детей, своих соседей по палате. С собой у него был 8-й том 2-го издания полного собрания сочинений Сумарокова, его любимого поэта 18 века, которым он зачитывал Мандельштамов. 8. 10 декабря 35-го. Милый Сергей Борисович, второй день осени может нам написать, как хотел, большого письма. Нынче получили ваше письмо, Ося нет дома. Я решил предварительно за Осю хоть немножко вам написать и оправдать моего старика, хотя он, конечно, свинья. Дело в том, что в театре сейчас горячка. Выпускают 2 постановки, и Ося помогает. Рыжий, помогай. Он сидит на репетициях, пишет брошюры и так далее. Это курьезно, но ему, видно, нравится внутри театра. Сегодня его поймал Вольф и спросил, почему он так худеет. Вольф С.О., директор Воронежского Большого Советского театра. Выглядит он действительно очень плохо, очень слаб и так далее. Но по своему стахановскому темпераменту не едет в санаторий, а продолжает прыгать. Вчера с 11 до 3 репетиции. С 4 до 6 — писание брошюры. С 6 до 8 — обсуждение брошюры в театре. С 8 до 11 — аристократы. Смотрел спектакль, чтобы сделать монтаж. С 11 до 12 — баня. «Аристократы» — пьеса Погодина. Нынче репетиция. Сейчас, съев манную кашу, пошел к Елозе. Елозо — редактор воронежской газеты «Коммуна» и член редколлегии журнала «Подъем». В связи с его канителью задерживается мой отъезд в Москву. Меня это очень нервирует. Но бросать его сейчас, когда уже чужие замечают, какой он облезлый, я не хочу. Мне ужасно неприятно, что мы вам последние дни ничего не передаем, кушательного. Я знаю, как плохо в больнице, но мы сейчас в большом болоте. До 14 числа остались на одном театре, запутались и так далее. К 14 опять будем жизнеспособны. Я очень обрадовалась вашему письму и поездке ЛС. Я очень в нее верю. Почти уверена. Да, нынче вместе с вами получила очень милое письмо от Аллы Борисовны. Сейчас Троша за собственный счет отправит ей ответ с известием о вашем состоянии. Писали ли вы ей? Мне Богомолов говорил, что он отправил от вас письмо в Саратов, и я успокоилась. Но она как будто не получала. Во всяком случае, подтверждение со стороны о вашем состоянии. Только хорошо. Оська много о вас говорит, скучает. К вашей обиде. Он вас назвал по поводу болезни бедным мальчиком. Я сама слышала. В смысле работы? Не томитесь. Ося будет работать, а я вам из Москвы. Привезу массу. Здесь и в следующем абзаце речь идет о рукописях Осипа Мандельштама. Впрочем, надеюсь, что вы сами пороетесь в сундуке и сами выберете все, что вам нужно. Намек на возможность скорого возвращения Рудакова. Надежды связывались с поездкой Финкельштейн-Рудаковой в Москву. Трош очень милый и хороший человек. Его отношение к вам прямо чудное. Сейчас он спасет нас, отправит письмо вашей сестре. У меня нет на марку. Всего вам хорошего. Ося вернулся, сидел просто в библиотеке коммунной с материалами по театру, но сейчас не стоит ему писать, одна чепуха будет. Очень устал. 9. 17 декабря 35-го. Дорогой Сергей Борисович, что сказать о себе? Устал очень. Настроение твердое, хорошее. Сдружился с театром. Кое-что там делаю. Не канцелярия. Затеял ехать на месяц в санаторий областной. Денежно театр все оборудовал, будто я старый работник. Поеду, кажется, 20-го. В Нервный, в Тамбове не хочу. Выбрал Липецк. Общий. 18 декабря Мандельштам поехал все же в Нервный санаторий, в Тамбове. Лишь бы отдельную комнату дали. С Союзом писателей и через Союз, начиная с Воронина, начал большой разговор. Сказал свое слово. Они отвечают. Это очень важно и весело. Хорошо. Завтра получаю 3-годичный паспорт. Получил письмецо от Эйхенбаума, который остановился в Москве у нас. Борис Эйхенбаум приезжал в Москву из Ленинграда по делам редактируемого им издания сочинений Лермонтова. Москва, Академия, 1936-1937. В московской квартире Мандельштама жила его теща, а наездами из Воронежа — жена. Надя везет в Москву все воронежские стихи. Концерт был хороший. Виолончель — Цомык. Играл на Страдивариусе. Скажите врачам, чтобы наушники радио у вас устроили. Это для выздоравливающих полезно. А я похлопочу в радиокомитете. Если у вас другого отдыха не предвидится, не хотите ли ко мне в санаторий? Это вам можно. Окрепнуть надо. Пишите «ЛС». Эта фраза вписана между строк. Там вместе 2 недели. Поработаем. Идет? Привет, сердечный. Ваш О.М. 3 апреля 1936-го. Осип Мандельштам. Поживем, поглядим. СБ. Москва. 11. Шли нестройно люди, люди, люди. Кто же будет продолжать за них? Шизоидный психопат. О.М. 30 мая 36-го. 12. Эта книжка доставила большое огорчение моей покойной матери, прочитавшей в речи рецензию Лернера. Две надписи на экземпляре египетской марки сделаны в первую годовщину встречи в Воронеже. Вторая надпись, очевидно, итоговая, после большого разговора 3 апреля 36-го. 13. Задонск. Осень 1936-го. Дорогой Сергей Борисович, спасибо за весточку. Я сейчас не болен, но очень тяжелое самочувствие. Не знаешь, что делать с собой. С Надеждой Яклиной гораздо хуже, она очень слаба, резко изменилась. В городе нам жить не придется. Во-первых, нечего делать, а во-вторых, нам недоступны городские комнаты. Может, в Сосновку переедем. Пишите о себе как можно чаще. Присылайте нам книги. Хочу читать испанских поэтов. Достаньте, если можно. 1. Словарь и грамматику. 2. Хрестоматию. 3. Лучших авторов, лириков и эпиков. Нас допекают мелкие заботы. Обувь для обоих нас. Зимнее пальто для Нади. Вряд ли справимся с этой проблемой. Она же затрудняет передвижение. Пишите теперь до востребования. Где будем жить и как, мы не знаем. Только пишите. Написано на листке с исправленным последним стихом стихотворения «Немучнистой бабочкой белой», подаренным автором Рудакову. Приводится по копии из письма Рудакова 30 мая 1936 года с его объяснением последнего исправления. Вместо продолжения «зорких тех двоих». Шизоидный психопат — медицинский термин, почерпнутый из документа поликлиники, обследовавшей Мандельштама 27 мая 1936 года. Дарственная надпись на камне, подаренном Рудакову в Воронеже 19 июня 1936 года. Сосновка — поселок под Воронежем. Намерение Мандельштамов поселиться там не реализовалось. Они сняли комнату в Воронеже.